Это свидетельство нашей силы, это заем. Я могу сказать так? Можно ответить позже. Когда? Часов 10. Хорошо. Жду. Очень жду. Что станете есть? Я заказал пити и хорошее мясо. Пити не надо бы мне, печень болит. Сходите к Бадмаеву. Он маг от медицины. Пити заменим на куриную лапшу, она здесь постная. Хорошо. Других важностей нет? Вам имя Мануилова Манусевича. Говорит что-нибудь? Какой-то проходимец. Не какой-то, а высочайшего полета, представленный Министерством внутренних дел к канцелярии Витте. Так вот, он начал кампанию за легальное возвращение в Россию Гапона. Кого? Да-да, Георгия Гапона. Ходил к Витте, докладывал, что Гапон разочарован в революционерах, готов пасть на колени и просить прощения у государя, что он сможет отбить рабочих от сил анархии и повернуть их в русло правопорядка. То есть Мануилов Манусевич выдвигает план авантюрный, но весьма и весьма для умных заводчиков притягательный. Снова полицейские штучки. Дурного не дают покоя лавры Плеве с зубатовским социализмом. Вот тут-то и заключена главная загвоздка, мой дорогой. Нет, Дурново ничего об этом не знает. Мануилов Манусевич какими-то хитростями уговорил Витте попросить министра Тимирязева, чтобы он принял журналиста Матюшинского. Тот вошел с проектом возобновления работы читален, организованных в свое время Гапоном. Не к Дурново был Матюшинский подтолкнут Манусевичем, а именно к Тимирязеву. А Тимирязев, вместо того, чтобы повернуть журналиста по нужному адресу, то есть к Дурново, сам отправился к государю и получил аудиенцию, и государь повелел выдать Тимирязеву 30 тысяч на эти самые читальни Гапона. Мотивировка создания подконтрольных профессиональных союзов, и Тимирязев деньги эти передал Матюшинскому, а тот взял, да и вчера дал с деньгами государя тягу. Вошел половой. Принес блюдо с зеленью, сыром и пити. Воно, ты пити поменяй на лапшу, мой гость острое не ест. Кинжал острый, ответил Воно. Пити мокрый. Сейчас заменю. Вежанский проводил его взглядом и продолжил. Я все утро сегодня листал статьи в газетах октябристов по поводу будущего профессиональных союзов. Соотнес с их позицией заинтересованность Тимирязева в гапоновских читальнях, его самочинный визит в царское село, и пришел к выводу, что на место премьера Гучков с компанией метили Тимирязева. Он у них в кармане. Он знающий человек. Если Гучков приведет его в зимний, Тимирязев, скорее всего, станет не промежуточной фигурой, а устойчивой, подпертой. Половский спросил, к Тимирязеву ключей нет? Поздно. Он взят на корню. Он в кармане у Гучкова. Так, может быть, пора встретиться с Гучковым? Поэтому я и решил посоветоваться с вами. Прежде чем мы вынесем вопрос на обсуждение братства, мне хотелось бы обговорить вероятие. Если желаете мою точку зрения, то к Гучкову надо идти после того, как мы свалим Тимирязева. Вы предлагаете идти на блок с Гучковым, показав ему наше всезнающее могущество? Конечно. А может быть, стоило бы показать себя иначе? Как? Подружиться с Тимирязевым? Я бы хотел просить вас, генерал, выяснить по линии военной разведки в Париже и Берлине, как там относятся к Гучкову. Относятся хорошо. Это не ответ. Надобно попробовать получить имена его деловых контрагентов в Лондоне и Париже, найти к нему подход с той стороны, Отсюда на него толком не повлияешь. Слишком богат.